Продолжение сказки о твердом орехе. «Теперь вы, конечно, понимаете, дети, — продолжал Дроссельмейер, — почему королева распорядилась так тщательно оберегать прелестную принцессу Пирлипату. Разве не имела она основания опасаться, что мышиха исполнит свою угрозу, вернется и перекусит пополам маленькую принцессу?» Машинки Дроссельмейера были совершенно бессильны против умной и проницательной мышихи, и придворный астроном, состоявший в то время действительным тайным звездочетом и гадателем, сообразил, что удержать мышиху вдали от колыбели может только семья кота Мурлыки. Поэтому и был отдан приказ, чтобы каждая нянька держала на коленях по представителю этой семьи и должным образом старалась сделать ему приятной тяжелую государственную службу. Кроме того, все они немедленно были пожалованы в камер-юнкеры. Как-то в полночь одна из двух действительных обернянек, сидевшая у самой колыбели, вдруг как будто очнулась от глубокого сна. Все кругом спало крепким сном. Мурлыканье не было слышно. Такая глубокая, мертвенная тишина, что слышно было, как червяк сверлит дерево. Но каков же был ужас действительной обернянки, когда она прямо перед собой увидала огромную отвратительную мышь. Поднявшись на задние лапы, она положила голову на лицо принцессы. Нянька вскочила с пронзительным криком ужаса. Все проснулись, а мышиха, большая мышь в колыбели Пирлипаты была мышихой, быстро юркнула в угол комнаты. Камер-юнкеры бросились за ней, но опоздали. Она исчезла в одной из щелей пола. От шума Пирлипата проснулась и жалобно заплакала. «Слава тебе, Господи, она жива!» — воскликнули няньки. Но каков же был их ужас, когда они поближе посмотрели на Пирлипату и увидали, что стало с нежным прелестным ребенком. Вместо лилейно-розовой, ангелоподобной головки с золотыми кудрями они увидали большую безобразную голову на крошечном скорченном тельце. Небесно-голубые глазки превратились в выпученные зеленые глаза и были с резким блеском, а ротик растянулся до ушей. Королева чуть не умерла с горя, а кабинет короля пришлось обить чуфиками, так как он все время бился головой о стены, крича при этом жалобным голосом: «О, я несчастный монарх!» Хотя теперь он и мог убедиться, что лучше бы есть колбасы без сала и оставить в покое в подполье мышиху с ее семейством. Однако этого не пришло в голову царственному отцу Пирлипаты, и он взвалил всю вину на придворного часовщика Христиана Элиаса Дроссельмейера из Нюрнберга. Соответственно этому он издал мудрый приказ: Дроссельмейер в четырехнедельный срок должен вернуть принцессе Пирлипате ее прежний вид или, по крайней мере, найти к тому верное и безошибочные средства. В противном случае он должен принять позорную смерть от руки палача. Дроссельмейер сильно испугался. Однако он верил в свое искусство и счастье и тотчас же приступил к первым казавшимся ему необходимыми шагам. Он очень искусно разобрал принцессу Пирлипату, отвинтил ей ручки и ножки и тщательно осмотрел внутреннее устройство. Но к своему огорчению убедился, что чем дальше, тем принцесса будет становиться безобразнее. Он совершенно не знал, как помочь горю, и, тщательно вновь собрав принцессу, в глубоком унынии припал к ее колыбели, от которой не смел отлучаться. Уже шла четвертая неделя. Это было в среду, когда король заглянул в комнату злобно сверкающими глазами и, погрозив скипетром, угрожающе крикнул: «Христиан Элиас Дроссельмейр, вылечи принцессу, или ты умрешь!» Дроссельмейр горько заплакал. Между тем принцесса Пирлипата весело щелкала орехи. Тут первый раз часовщик обратил внимание на необыкновенную страсть Пирлипаты к орехам и на то обстоятельство, что она уже родилась с зубами. И действительно, с самого дня рождения она кричала до тех пор, пока ей случайно не попался орех. Она немедленно его разгрызла, съела зернышко и успокоилась. С тех пор не успевали наготовиться на нее орехов. О, священный инстинкт природы и вечно непостижимое сродство всех вещей! — воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейр. — Ты указываешь мне дверь к тайне. Я постучу, и она откроется. Он сейчас же попросил разрешения поговорить с придворным астрономом, и его отвели туда под сильной охраной. Они со слезами обнялись, так как их связывала нежная дружба, а затем удалились в тайное помещение, где раскрыли целую кучу книг об инстинкте, о симпатиях и антипатиях и других таинственных вещах. Когда настала ночь, астроном стал смотреть на звезды и составлять гороскоп принцессы Пирлипаты с помощью весьма опытного в этом деле Дроссельмейра. Это было чрезвычайно трудно, так как линии все более и более перепутывались, но в конце концов, о радость, им сделалось совершенно ясно, что для того, чтобы разрушить чары, обезображивающие принцессу, и вернуть ей прежнюю красоту, ей стоило только съесть вкусное зернышко ореха крокотука. У этого ореха крокотука была такая твердая скорлупа, что его могла свободно переехать 48-фунтовая пушка и все-таки его не раздавить. Этот твердый орех должен разгрызть перед принцессой человек, никогда не брившийся и не носивший сапог, и с закрытыми глазами подать ей зерно. Потом этот юноша должен, пятясь, сделать 7 шагов назад, не споткнувшись, и затем уже раскрыть глаза. 3 дня и 3 ночи без перерыва работал Дроссельмейр с астрономом, и как раз в субботу, когда король сидел за обедом, Дроссельмейр, которому на следующий день рано утром должны были отрубить голову, влетел в столовую, радостный и ликующий, и возвестил о возможности вернуть принцессе Пирлипате утраченную красоту. Король чрезвычайно милостиво его обнял и обещал ему алмазную шпагу, 4 ордена и 2 парадных мундира. «Сейчас же, после обеда, — приветливо промолвил он, — мы и примемся за дело. Позаботьтесь, пожалуйста, любезный маг, чтобы молодой человек, никогда не брившийся и не носивший сапог, а также и орех-крокотук, находились бы под рукой. А юноше предварительно ни за что не давайте вина, чтобы он как-нибудь не споткнулся, пятясь назад 7 шагов. А потом пускай себе напивается, сколько в душу влезет. Дроссельмейер был чрезвычайно поражен словами короля. Дрожа от страха и запинаясь, он объяснил, что хотя средство и найдено, однако и орех крокотук, и юношу, который раскусил бы его, еще надо отыскать, причем еще остается под сомнением, найдут ли их когда-нибудь. В высшей степени разгневанный король подбросил скипетр над своей венценосной головой и крикнул голосом, похожим на рыканье льва: «Ну, так ты будешь казнен!» На счастье пораженного ужасом и горем Дроссельмейера, король в этот день кушал с большим аппетитом и потому был, в общем, в отличном настроении и расположен внимать разумным рассуждениям, чем и воспользовалась великодушная и тронутая судьбой Дроссельмейера королева. Дроссельмейер набрался смелости и сказал, что ведь в конце концов он в сущности разрешил задачу, нашедши средства, как помочь принцессе, и таким образом заслужил жизнь. Король назвал это глупыми выдумками и ерундой. Однако, проглотив рюмочку пищеварительной настойки, он решил, что пускай и часовщик, и астроном немедленно собираются в путь и возвращаются домой, не иначе, как с орехом-крокотуком в кармане. Что же касается человека, который разгрыз бы его, то по совету королевы решили добыть его посредством многократных объявлений в местных и иностранных газетах и справочных листках. Тут советник снова прервал свой рассказ, обещав его докончить в другой раз.